ржавая кровь. Ночь. На кладбище темно и жутко. Луна спряталась за тучу. В лесу ухает филин, воют волки. Сыщик сидит в засаде в сырой яме. В полночь растворилась могила, и из гроба вылез мертвец с ржавой кровью. Он пошел к источнику. Источник питал водой весь город. Утробным зловещим голосом мертвец сказал: «Одна капля моей крови отравит источник. Люди будут пить воду, и у всех станет ржавая кровь». Мертвец склонился над источником. В источнике было сухое русло. Вода ушла в землю. Мертвец заскрежетал зубами, загремел костями и стал искать воду. Он обнюхивал землю и рыл ее костлявыми пальцами. Мертвец с ржавой кровью нашел источник. Из него била чистая родниковая вода. Раздался страшный зловещий смех. Призрак смерти пролетел над городом. Сильный ветер распахивал окна. Жутко выли собаки. Мертвец с ржавой кровью склонился над водой. Острым камнем он стал резать себе руку. Капля ржавой крови появилась на серой коже. Сыщик стоял за деревом и следил за живым мертвецом. Он достал из мешка петуха. Уколол его булавкой, петух закричал. Мертвец прислушался. Сыщик опять уколол петуха. Раздался звонкий петушиный голос. Мертвец испугался. Петух закричал в третий раз. Мертвец подумал, что наступило утро, и бросился бежать. Он вернулся на кладбище и быстро лег в свою могилу. Утром сыщик стал обходить кладбище. И нашел гроб с неплотно закрытой крышкой. В ней лежал мертвец с ржавой кровью. Сыщик собрал жителей города. Мертвеца с ржавой кровью бросили в железный колодец, залили бетоном и навечно замуровали.